Потом она приехала в Москву, где ее встретила нянька Зинка, 50-летняя деревенская женщина с годовалой Катюшей на руках. И Ольга Александровна схватила дочь, прижала к себе, стала целовать с такой жадностью маленькое, красное, заплаканное личко, что нянька Зинка сказала: «Задушишь, дитё, чумовая! Мужа-то хоть повидала? И тён в тех краях воюет. Или, небось, не до того было? Ой, Зинка, Зинка, повидала, и мужа повидала, и с самим Жуковым целовалась». «О как!» — охнула испуганно Зинка. «С самим Жуковым? Ну ты, баба, не промах, Ольга Александровна! Ой, Зинка, я бы их всех перецеловала, ей-богу!» Прижимая дочь к груди, восторженно говорила Ольга Александровна. «Неужто все мучения наши кончились? Голодуха, холодрыга, пайки, карточки, Зинка! Господь услышал наши молитвы, и мы победили!» Она закружилась по комнате. «Победили! Тра-па-па! Победили!» «Совсем баба рехнулась!» — сочувствующе покачала головой нянька Зинка. А на следующий день, вечером, к ним в дом заявился мужчина в кожаном пальто и кожаной фуражке. Хромовое пальто масляно отсвечивало в свете электрической лампы в прихожей. Ольга Александровна с недоумением смотрела на него. Мужчина вежливо козырнул и представился полковником Саркисовым. «Госбезопасность!» Многозначительно добавил он и коснулся кончиком мизинца щегольских усиков. Он был красив какой-то утонченной, капризной красотой, которая часто предполагает развратную натуру. «Чем обязана? Такой неожиданный визит?» — растерянно отвечала Ольга Александровна. «Вы сначала позвонили бы?» «Понимаю. Время позднее», — улыбнулся полковник Саркисов. «Но, уважаемая Ольга Александровна, сам товарищ Берия просит вас быть его гостьей на небольшом торжестве». «Но я только вчера вернулась с гастролей в Германии, на фронте. Я так устала, что я вам передать не могу. Это ненадолго, уважаемая Ольга Александровна. Лаврентий Павлович очень просил. Обещаю вам, вы прекрасно отдохнете и весело проведете время, любезная Ольга Александровна. Лаврентию Павловичу не принято отказывать, тем более в эти победоносные для нашей Родины дни. Должен сказать по секрету, ваша жизнь может превратиться в сказку, в которой исполняются все ваши любые желания, самые-пресамые». «Неужели?» — усмехнулась Ольга Александровна. «Вы такую сказку всем обещаете?» «Не я, простите, уважаемая Ольга Александровна», — улыбнулся полковник Саркисов и вновь кончиком мизинца погладил свои холеные усики, глядя на Ольгу Александровну маслянистыми черными глазами. «Я всего лишь порученец, товарищ Берий. Он просил это вам передать. Он ждет вас и будет бесконечно благодарен, если вы приедете. Но я, право, не знаю, мне нужно одеться». Ольга Александровна чувствовала, что она не в силах отказать. Много ходило слухов про Берию, грязных и отвратительных. Их рассказывали друг другу шепотом, под страшным секретом. Ольга Александровна слышала их не раз и всегда досадливо отмахивалась. «Этого просто не может быть. Коммунист, соратник великого Сталина, член Политбюро, министр МВД. Нет, такой человек не способен на подобные выходки. Короче говоря, она мыслила по принципу того самого чеховского героя из письма к ученому соседу. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. И она согласилась. Долго собиралась, красила губы, чернила брови и ресницы. Долго примеряла шляпки с разноцветными вуалевыми забралами. Наконец остановила выбор на темно-серой с серой вуалью. Надела темно-синее крепдышиновое платье в обтяжку, лайковые серые перчатки, модные лаковые красные туфли. Завершал туалет легкомысленный газовый красный шарфик. Долго вертелась перед зеркалом, вделанным в дверцу платяного шкафа, улыбнулась своему отражению, подмигнула и залихватски присвистнула. Полковник Саркисов терпеливо дожидался в гостиной. Ее привезли на черном ЗИСе в самый конец улицы Алексея Толстого, выходившей на Садовое кольцо. Там и находилось жилище министра МВД и члена Политбюро, отгороженное внушительной высоты каменной стеной. Автоматические железные ворота, освещенные яркими фонарями, были предупредительно распахнуты. Виднелись две высокие будки по обе стороны, фигуры охранников, четверо в военной форме с автоматами, висевшими на груди, и двое в штатском, в серых плащах, с поднятыми воротниками, в шляпах, надвинутых на брови. Один из них козырнул, приложив два пальца к полам шляпы, улыбнулся и указал рукой на особняк, видневшийся в глубине просторного двора. ЗИС мягко подкатил к подъезду с пандусом и невысокой лесенкой. Полковник Саркисов выскочил из машины первым, открыл заднюю дверцу и галантно помог Ольге Александровне выбраться из машины. Она поднималась по ступенькам лесенки на пандус, а из застекленных дверей навстречу ей вышел моложавый, полноватый человек в пенсне, в темном двубортном костюме с широченными брюками, белоснежной рубашке и галстуком, тонкие красные полосы на темно-синем фоне. Он улыбался, раскинув руки, склонившись в поклоне. Затем поцеловал протянутую Ольге Александровной руку, пригласил ее в дом, предупредительно распахнув дверь. Первое, что удивило Ольгу Александровну, в доме никаких гостей не было. В огромной гостиной был накрыт стол для ужина на двоих. Стоял пятизвездный коньяк, шампанское, вазы с самыми разными фруктами. Когда Ольга Александровна удивилась и спросила, где же гости, товарищ Берия, улыбаясь и поблескивая стеклами пенсне, весело отвечал ей, что он устал от бесконечных гостей, особенно тех, которых и не очень-то хочется видеть. От всех этих дураков-генералов, и особенно от их тупых вульгарных жен. Да и Ольга Александровна, наверное, устала от многочисленного общества, от поклонников и обожателей. Почему бы им не побыть вдвоем, поговорить о жизни, о мужчинах и женщинах, о любви, о поэзии? Ибо что может быть прекрасней в жизни, чем женщины и стихи? И, наливая в бокалы шампанское, товарищ Берия вдруг начал читать действительно замечательные стихи. Прочитав стихотворение, он в конце называл автора. Это Бараташвили, а это Вахтанг Орбелиани, а это Тициан Табидзе, а это Паоло Яшвили. Последнее стихотворение он прочитал с особым пафосом и предложил Ольге Александровне угадать, кто автор. Ольга Александровна пожала плечами. «Пушкин, конечно». «Браво!» — воскликнул Берия, поднимая бокал с шампанским. Ольга Александровна отметила про себя, что стихи он читал хорошо. Ей даже понравилось, хотя каждую секунду она ощущала истекающие струи опасности. Они выпили шампанского, потом выпили пятизвездного армянского, потом потанцевали танго под музыку с пластинки. Потом товарищ Берия стал откровенно приставать к ней, стал целовать ее в губы, руки его жадно стали шарить по ее телу, и она грубо, с силой оттолкнула его, проговорила тяжело дыша. — Вы ошиблись, уважаемый Лаврентий Павлович. Я актриса, но не... — Б. Товарищ Берия молча поправил галстук, пиджак. Лицо его приняло каменное выражение, и отблески заиграли на стеклах пенсне. Это выглядело страшно. Человек смотрит на тебя, а глаз не видно. Так рассказывала Кате мать. Берия проговорил ледяным тоном. «Вас проводят домой». И вышел из гостиной. Несколько минут Ольга Александровна оставалась в гостиной одна, и внутри у нее все похолодело от страха, и сердце обмирало. Боже мой, зачем она ему так грубо сказала? Можно ведь было и вежливо отказать, так, чтобы не обидеть человека. Ведь это сам Берия. Она стояла столбом посреди гостиной, когда бесшумно вошел какой-то человек в штатском, сказал глуховатым голосом: «Пройдемте, пожалуйста». Она глубоко вздохнула и пошла к выходу, сжав кулачки, внутренне приготовившись к самому худшему. Правда, к чему конкретному? Если бы ее спросили, она не смогла бы ответить. В сопровождении этого человека она вышла из особняка, спустилась по ступенькам. Тот же самый черный ЗИС ждал ее посреди двора. За рулем сидел тот же самый водитель, плечистый, в черном пиджаке, с бычьей шеей. Ольга Александровна села на заднее сиденье и снова вздохнула, на этот раз с облегчением. Вдруг перед машиной вырос полковник Саркисов с огромным букетом алых роз в руках. Он отворил дверцу и бросил громадный мокрый букет прямо Ольге Александровне на колени. «О, как замечательно!» Она нашла в себе силы улыбнуться. «Ваш начальник настоящий, оказывается, джентльмен!» «Дура!» — поморщился полковник Саркисов. — «Это тебе на могилу». Молчавший шофер отвез ее прямо до подъезда ее дома. Ольга Александровна выбралась из машины, не успела она дойти до подъезда, как ЗИС развернулся и укатил. А на следующий день за ней пришли. Мучительно долго производили обыск, перевернули в квартире все вверх дном и в 3 часа ночи увезли Ольгу Александровну в Бутырскую тюрьму. Воспоминание это вихрем пронеслось в памяти Кати. Она очнулась от того, что Джек резко притормозил. От заправочной станции на шоссе неожиданно выехала машина, и Джек едва не врезался в нее. Выругался сквозь зубы, обогнал автомобиль и погрозил водителю кулаком, высунув руку из окошка. — Ты прав, Джек. Действительно, Россия — загадочная страна. — Проклятый идиот! — ругался Джек, не расслышав ее слов. — Мы чуть не разбились из-за этого кретина. И уже ночью, когда Катя и Джек были в постели, и он ласкал ее, целовал шею, грудь, жарко дышал в лицо, и она всем телом ощущала его тело, и, закрыв глаза, стонала сладостно. Ее длинные пальцы гладили его спину, ее губы невнятно шептали: «Джек, дорогой».